В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. Важно! Эта аудиокнига основана на эклектической концепции эмоциональной осознанности. Информация и практические методы, представленные здесь, направлены не на коррекцию эмоциональных нарушений, а на осознание и принятие эмоций. В случае серьезных психологических проблем необходима консультация специалиста. Часть первая. Наши проблемы родом из детства. Я родился и вырос в Анкаре. Наша семья была среднего достатка. Отец — простой, честный человек, скромный водитель такси. Мама — добрая анатолийская женщина. Детство я вспоминаю как бесконечные игры во дворе. Соорудив из кирпичей футбольные ворота посреди дороги, мы гоняли мяч с ребятами из соседнего квартала, запускали воздушного змея, собирали камушки. Отец умер, когда мне было всего 14 лет. Я был еще совсем мальчишкой. Отец скрывал от нас, что был смертельно болен, поэтому я ни о чем не догадывался. Он постоянно ходил по больницам, а я все ждал, когда же он закончит лечение и купит мне велосипед. На самом деле я до сих пор этого жду. Представляю, как отец однажды купит мне велосипед. И хотя это нереально, я не хочу расставаться со своей мечтой. Я хочу сохранить это детское чувство и не желаю признавать, что мои мечты разбиты. Позитивные эмоции, пережитые человеком в определенный период жизни, даже если они остались в далеком прошлом, помогают стабилизировать эмоциональное состояние. Такие эмоции и чувства называются референтными. В последующих главах мы подробнее рассмотрим референтные эмоции и их влияние на человека. Смерть отца стала для меня первым ударом в жизни. Несколько дней я не осознавал, что его больше нет. Я думал не о его смерти, а о том, что будет теперь с моим велосипедом, словно отец должен вернуться через пару дней. Однако жестокая правда вскоре стала очевидной. Его машина никогда не стояла так долго без дела, и тишина в доме была невыносимой. Меня раздражало, что отец все не приходит, будто упрямится мне назло. На похоронах я с удивлением смотрел на плачущих людей. Я переживал психологическую травму, а взрослые гладили меня по голове и говорили: «Какой молодец, совсем не плачет!» А вечером третьего дня сорвался, стал метаться, биться в истерике, рыдать. Годы спустя я узнал, что смерть отца для ребенка — это больше, чем потеря близкого человека. Вместе с отцом умирают надежды, мечты, умирает часть эмоций и чувств. Я чувствовал внутри какое-то странное напряжение. Трудно было принять факт, что отца больше нет в моей жизни. Казалось, сердце вот-вот вырвется из груди. Помню, как в тот вечер я кричал, не помня себя и сам не понимая, что говорю. Я злился на отца, потому что он обманул мое доверие. «Ты обещал купить мне велосипед! Ты обманул меня!» — кричал я. Теперь я знаю, что такое эмоциональное состояние и поведение являются следствием посттравматического стрессового расстройства — ПТСР. Жаль, что я не понимал этого тогда. Мне пришлось на ощупь искать способ справиться с эмоциями, поскольку я не умел управлять ими. Мне казалось, он услышит меня, поймет, что я злюсь, придет, улыбнется и скажет: «Куплю, куплю, только не кричи так». Но этого не случилось. Я напрасно взывал к нему. В полной растерянности я сел у окна, смотрел через стекло в холодное лицо смерти. Чтобы заглушить боль, я часами считал белые машины, проезжавшие мимо. После смерти отца я научился подавлять свои эмоции и чувства. Я нашел инструмент, который помогал мне стать сильнее. Этот инструмент называется десенсибилизацией, снижение чувствительности. Я подавлял свои эмоции, потому что не умел ими управлять. Конечно, со временем они проявляются с новой силой, но тогда я ничего об этом не знал. Шаг за шагом я учился десенсибилизации. Мой первый полет на самолете. Мне было 23 года, когда я отправился в свое первое путешествие на самолете. Я с нетерпением ждал этого момента и радовался, будто ребенок, предвкушая, как взлечу в небо и буду парить среди белоснежных облаков. После первого полета, который доставил мне массу удовольствия, я не летал 2 года. А когда мне снова нужно было воспользоваться самолетом, я ощутил в душе странное сопротивление. Внутреннее сопротивление. Подсознательное отрицание переживаний или изменений в жизни проявляется в ощущении беспокойства как защитная реакция на какие-либо действия или обстоятельства. Внутренний голос твердил: «Не делай этого! Самолет непременно разобьется, если ты полетишь!» Внутренний голос. Внутренний диалог. Мыслительный процесс, в ходе которого человек анализирует различные варианты развития событий, формирует оценки и принимает решения. Все, кто отправлялся вместе со мной в отпуск, радовались предстоящему отдыху, строили планы, тогда как у меня в голове постоянно крутились мысли о том, что произойдет с нами в полете. У меня возникало странное чувство, когда я смотрел на этих людей. Годы спустя я понял, что это внутреннее сопротивление, возникшее из чувства самосохранения, послужило началом восстановительного процесса. Нельзя отрицать психологические проблемы, упрощенно называя их слабостью. С каждым днем по мере приближения даты вылета моя тревога усиливалась. В конце концов, я рассказал о своем состоянии близкому другу. Он рассмеялся и стал меня успокаивать. «Ты боишься смерти? От судьбы не уйдешь. Успокойся, все будет хорошо». Он не понял меня. То, что я чувствовал, не было похоже на страх. Я ощущал какой-то внутренний дискомфорт, подавленность и необъяснимую тревогу. Разговор с другом ничем мне не помог. Через несколько дней я обратился со своей проблемой к человеку старше меня, чье мнение я очень уважал и ценил. «Это слабость», — отрезал он. Его слова только усилили мое беспокойство, я не получил поддержки, в которой так нуждался. Человеку, испытывающему психологические трудности, необходима практическая и или эмоциональная поддержка, чтобы он нашел в себе силы справиться с проблемой. В ночь перед полетом я почти не спал. Едва я начинал засыпать, как ощущал, будто падаю в пропасть, и вскакивал, пытаясь удержаться на краю. Как правило, ощущением падения во сне проявляется чувство одиночества и эмоционального бессилия вследствие психологических трудностей. Рано утром я вышел из дома, чтобы отправиться в аэропорт. Помню, как у меня сдавило сердце, когда я добрался туда. Я вошел в здание и под звуки объявлений обреченно стал пробираться среди толпы к выходу на посадку. Мне казалось, будто все это нереально. Я двигался, словно во сне. Когда тревога достигает определенного уровня, человек испытывает особое состояние сознания. Ощущение реальности теряется. Происходящее воспринимается как бы со стороны, на грани иллюзии и сна. Сердце щемило все больше и больше, когда я смотрел на людей, идущих на посадку. Мой внутренний голос нашептывал: «Они идут навстречу смерти». «Судьба словно специально собирает их в одном самолете и влечет к смерти!» Если бы в тот момент кто-нибудь схватил меня за руку и увел бы оттуда со словами «Не садись в самолет», я бы успокоился. Но этого не случилось. Я прошел в самолет вместе с остальными пассажирами. Пару лет назад я садился в самолет с радостью, а теперь эта машина казалась мне убийцей. Люди в салоне размещали багаж, дети плакали. Кто-то сразу пристегнул ремень безопасности и откинулся на спинку кресла, пытаясь уснуть. Мне словно было известно то, о чем остальные не догадывались. Со странным чувством, наблюдая за попутчиками, я сел на свое место и стал смотреть в иллюминатор. Взгляд остановился на крыле, и я стал присматриваться. Не расшатался ли какой-нибудь шуруп? Нет ли трещины или другого изъяна, оставшегося незамеченным техническим персоналом? Я слышал объявление пилота, звуки кнопки вызова. Стюардессы рассказывали, как пользоваться аварийным выходом. И когда огромное тело самолета начало медленно двигаться, беспрестанно подрагивая, моя тревога достигла апогея. Я стал настолько восприимчивым, что ощущал каждую выбоину на взлетной полосе. А когда самолет стал равномерно разгоняться, я физически ощутил, как в душе у меня что-то оборвалось. Крепко зажмурив глаза и стиснув зубы, я вжался в кресло. И так, не шевелясь, просидел все 3 часа полета. Я был не в состоянии ответить стюардессе, предлагавшей еду, и посмотреть в иллюминатор. Пока не услышал объявление о том, что самолет идет на посадку, я не чувствовал свои одеревеневшие руки и боль в челюсти из-за стиснутых зубов. Наконец мы приземлились, но мысль о предстоящем полете домой испортила мне весь отпуск. Этот полет послужил толчком для развития аэрофобии. Аэрофобия — одна из самых тяжелых фобий, которая с трудом поддается лечению. Если аэрофобию не лечить, она может стать причиной возникновения панических атак и клаустрофобии и спровоцировать сердечный приступ. Отныне отправиться в дальнее путешествие для меня было равнозначно смерти. Самовосстановление. Избавление от страха перед полетами никогда не было для меня первостепенной задачей, так как процесс лечения представлялся слишком долгим и дорогим. Посещать психотерапевта и принимать антидепрессанты я также не хотел, поскольку это не решило бы проблему. Поэтому я всегда находил отговорки и оправдания, чтобы отложить лечение. Из-за внутреннего сопротивления человек находит разумные доводы и оправдания, чтобы отложить лечение. Это позволяет расслабиться и игнорировать психологические проблемы. В конце концов, у меня не было необходимости постоянно летать на самолетах. В таких сомнениях и колебаниях прошли годы. Моя фобия спряталась и уснула где-то в глубинах подсознания. И пока ее не будили, она спала и не беспокоила меня. Через много лет я стал специалистом по изучению педагогических ошибок и их последствий. Я понял, что именно ошибки в воспитании являются причиной большинства психологических проблем. Я писал книги, выступал на радио и телевидении с советами по воспитанию детей. Однажды я встретился с человеком, который страдал аэрофобией. Это был бизнесмен средних лет. Аэрофобия сильно мешала ему жить. Он не мог отправиться в другой город или страну на деловые переговоры, полететь с женой в отпуск, помочь детям, которые мечтали посмотреть мир. Я слушал его с удивлением. Интересно, как он отреагирует, когда узнает, что у человека, к которому он обратился за помощью, тоже аэрофобия? Я улыбнулся и сказал: «Я очень хорошо вас понимаю, ведь я тоже боюсь летать». На лице мужчины отразилось недоумение. «Как это?» — спросил он. И я рассказал ему свою историю. Он слушал с легкой улыбкой и был явно впечатлен моей откровенностью. Ему стало ясно, почему я его так хорошо понимаю. Аэрофобия — серьезная проблема, которая негативно влияет на жизнь человека. Наконец он спросил нерешительно: «И что же нам делать?» «Будем восстанавливаться», — ответил я.